или кого-то еще в том же духе?» — спросил Перри Мейсон. «Вот именно, черт побери!» — ответил сержант Хоулком. «Если мне удастся доказать это, я уж возьму вас в оборот». «Очень приятно от вас это слышать», — сказал Перри Мейсон. «Что приятно от меня слышать?» — рявкнул сержант Хоулком. «Что вы возьмете меня в оборот, если вам удастся это доказать. Потому как вы работали, я было решил, что вы возьмете меня в оборот независимо от того, удастся вам что-нибудь доказать или нет». Сержант Хоулком устало махнул рукой. «Давайте проваливайте, и будьте готовы, что мы вас вызовем для нового допроса, когда потребуется». «Прекрасно», — сказал Перри Мейсон. «Если вы так настроены, и наша беседа окончена, выключите эти проклятые лампы. У меня от них уже голова заболела». Глава десятая. Перри Мейсон сидел в кабинете у Поля Дрейка. Поль Дрейк покачивался в скрипучем вращающемся кресле за обшарпанной конторкой. У дальней стены на стульях с жесткими спинками неловко сидели двое мужчин. «Зачем тебе это понадобилось?» — спросил Поль Дрейк. «Что понадобилось?» — осведомился Мейсон. «Чтобы я отозвал ребят». «Просто я узнал все, что нужно, и не хотел, чтобы ребят застукали в тех местах». «А что в тех местах произошло?» — поинтересовался Дрейк. «Не знаю», — ответил Перри Мейсон. «Я даже не знал, что что-то должно произойти, но подумал, что на всякий случай неплохо бы отозвать соглядатаев». «Послушай», — проворчал Дрейк, — «в этом деле ты мне о многом не сообщаешь». «Неужели?» — спросил Перри Мейсон, зажигая сигарету. «Я-то считал, что это твое дело — узнавать и сообщать мне, а не мое — узнавать и сообщать тебе». «Это те двое, что следили за домом?» «Да. Слева Эд Уиллер, другого зовут Джордж Доук». Перри Мейсон обратил на них взгляд. «В каком часу заступили ребята?» — спросил он. «В шесть». «И оба все время были на месте?» «Большей частью. Раз в четверть часа кто-то один ходил звонить». «А где вы, приятели, прятались? Я вас не видел, когда приехал». «Зато мы вас видели», — ухмыльнулся Уиллер. «Так где вы скрывались?» — повторил Мейсон. «От дома не так уж близко», — признался Уиллер. «Но оттуда видели все, что происходит. У нас были ночные бинокли, и мы сидели в укрытии. Если спуститься на полквартала, пустой дом. Там мы и сидели в одной из комнат». «И не спрашивай, как они туда попали», — произнес Поль Дрейк, растягивая слова. «Это профессиональная тайна». «Хорошо», — согласился Мейсон. «Пусть каждый хранит свои профессиональные тайны. Я хочу, ребята, чтобы вы рассказали все, что видели, ничего не опуская». Эд Уиллер вынул из кармана пальто записную книжку в кожаном переплете, полистал ее и сказал: «Мы заступили в 6 часов. Примерно в 7:45 из дома вышла Тельма Бентон, экономка». «Через парадную или через заднюю дверь?» — спросил Мейсон. «Через парадную». «Хорошо. А куда же она направилась?» «За ней заехал в «Шевроле» какой-то мужчина. Номер заметили? А как же? 6М9245. Тип кузова: купе, седан или родстер?» «Купе». «Прекрасно. Дальше». «Затем все было тихо, никто не приходил и не уходил. И так до 8:25. Вообще-то чуть позже, почти до 7:26, но я округляю. К дому подъехало такси в шашечку, из него вышла женщина». «Номер такси записали?» «Нет. Парковый номер стоял на дверце кузова. Его было легче разглядеть, чем регистрационный. Его я и записал. Что за номер?» «86С». «Вы не могли ошибиться?» «Исключено. У каждого из нас было по биноклю, мы оба видели номер. Верно, — заметил второй сыщик громким голосом, — с номерами и всем прочим в том же роде можете на нас положиться.